Глава 3. «А как вы здесь очутились?» Чтобы хоть чем-то заполнить тишину, спросила я, наблюдая, как Мирон аккуратно чистит картошку, срезая тонкую шкурку на расстеленную газету. «Через дорогу перешел», — буркнул Мирон, будто одолжение сделал. Само красноречие. «Я имею в виду, бабушка Груша сказала, что вы не местный, недавно переехали». «Собчегур не самое очевидное место для переезда», — смутилась я, договаривая. «Село — моя родина, я должна любить его. Каждый кустик, каждую веточку, каждый уголок. А я говорю про неочевидное место для переезда». «Место как место, не хуже других», — проворчал в ответ. «Челдон я, из такого же села, только под Тобольском». «Кто?» — переспросила я. «Русские старожилы Сибири, потомки тех, кто в 16 веке перебрались. До всех переселенцев еще. Говорят, с Дона казаки. Но чего не знаю, того не знаю. Мои все на земле и на предприятиях работали, служивых не припомню. Так что мне здесь хорошо. Просторно, душа дышит, и работа есть, прииски. Горщик я. Миллионы не платят. Только кто мне их платить-то станет, с 9 классами за плечами?» Равнодушно пожал он плечами. «Сковорода где?» «Вот, пожалуйста». Подскочила я, достала из стола старую чугунную сковородку. Мирон молча кивнул, поставил на плиту, принялся за готовку. Все так же в тишине, никак не комментируя свои действия, не пытаясь поддержать беседу. Я нажала на пульт телевизора. Уставилась на диктора новостей, который вещал про убийство высокопоставленного чиновника, связанный с этим скандал международного уровня, найденный труп молодой женщины, по непроверенным данным любовницы, гибель семьи чиновника при невыясненных обстоятельствах. Показали фотографию самого чиновника в окружении семейства. Мужчины четко, крупным планом. Семью заблюрили. Можно подумать, интересующиеся не найдут информацию в интернете. Потом показали сюжет про амурских тигров, про конкурс юных музыкантов, спортивные новости, погоду. Бесцельно пролистала несколько доступных каналов. Никакого кабельного телевидения в доме деда, естественно, не было. Вздохнула. Ничего интересного. В город надо съездить, купить умную колонку. Алиса всяко интереснее, чем диктор с пресным лицом, говорящий о каком-то погибшем чиновнике. Я резко обернулась, почувствовав взгляд. Такое бывает, когда кто-то в упор смотрит на тебя. Неприятное ощущение. «Мирон?» Странно. Он в это время флегматично переворачивал картошку, не глядя в мою сторону. «Лук порезать?» — спросила я, желая помочь и чем-то занять руки. Да и неудобно получается. Гость готовит, а я в телевизор уставилась. «Нарежь вдоль, так вкуснее», — кивнул Мирон. «Вдоль», — взяла я пару луковиц. «Интересно, где у лука вдоль? Выходит, я точно не умела готовить. Не могла же я об опасности рыбы фугу помнить, а как резать лук забыть? Хотя, кто знает, вдруг взяла и забыла. А на самом деле я шеф-повар знаменитый. Потому не загорела в конце лета. На кухне мишленовская круглосуточно торчала». «Вот так», — показал Мирон, придержав луковицу. «Чеснок можешь почистить, если ешь». «Не знаю, ем ли». Неопределенно тряхнула головой. «Чисть тогда. Заодно и узнаем», — уверенно заявил Мирон. «Целоваться тебе здесь все равно не с кем. Парни твоего возраста наперечет. Постарше все женатые», — усмехнулся он. Я мельком глянула на говорящего, будто прикидывала, стоит ли рассматривать его кандидатуру для поцелуев. «Академическим красавцем точно не назвать». Черты лица грубоватые, широковатый нос с горбинкой. Глаза выразительные, с хищным прищуром. Взгляд с напускной линцой. Волосы темно-русые, неаккуратно подстриженные, со свисающей на лоб челкой. Будто наспех в первой попавшейся парикмахерской оболванили. На скуле небольшой шрам, жесткая линия рта, щетина. Возраст неопределенный. Сильных морщин и мешков под глазами нет. Но загорелая, обветренная кожа лица и рук, как и хмурый взгляд, прибавляли возраст. 35. Сделала я вывод, оставив за собой право на ошибку. Не удивилась бы, если 30 или все 40. Вообще, Мирон Куча не производил впечатления человека, рядом с которым комфортно. Напротив, от такого здоровому человеку захочется поскорее уйти, скрыться с глаз. Но я здоровой не была, поэтому присутствие соседа меня никак не смущало, наоборот, нравилось. Наверное, я просто устала от одиночества, которое нарушали только суетливая Антонина и немногословный Николай. А может, чувствовала себя в безопасности, находясь рядом с Кучей этим. Совершенно иррационально, стоит заметить. Я ничего не знала о соседе, кроме того, что он рассказал. Не факт, что произнесенная правда. А что выглядело правдиво, работа на приисках, не должно было вызывать чувство безопасности. Вряд ли туда нежные колокольчики с тонкой душевной организацией идут, не способные повысить голос на пролетающую муху. По кухне разносился оглушающий запах картофеля с лесными грибами. Настолько аппетитный, что я невольно удивлялась, как моя психика умудрилась забыть подобное. «Останетесь на ужин?» — спросила я Мирона, не желая сидеть в одиночестве. «Можно и остаться», — кивнул он, — «если не помешаю». Будто смущаясь, ответил, что никак не вязалась с его обликом. «Нет, что вы, буду рада!» — искренне воскликнула я. Поспешила накрыть круглый стол у окна. Накануне я нашла скатерть с вышивкой по краям. Очаровательная винтажная вещица, тарелки с золотым кантом, редком сложенные столовые приборы, бокалы в коробке со штампом ГОСТ СССР и надписью «Гусевский хрустальный завод». Мирон отправился домой. Вернулся почти сразу. Выставил на стол банку соленых грибов, двухлитровую бутыль красного компота, пояснив, что из лесных ягод, сплошные витамины, мне полезно, и початую бутылку коньяка, если верить этикетке. Ладно. Мы сели чинно друг напротив друга. Мирон в однотонной серой футболке и простых джинсах. Я в оверсайз-футболке с цветочками и лосинах. Волосы, подумав, расчесала и оставила распущенными. Картофель все еще дымился, грибы, жареные и соленые, щекотали рецепторы. Компот в хрустальном бокале поигрывал яркими бликами. На прием на высшем уровне не похоже, но по-своему симпатично. «Вкусно!» — сделала я комплимент кулинарным способностям Мирона. «Грузди попробуй!» — довольно сказал он, двигая ко мне тарелку с солеными грибами. Я положила себе пару ложек, смело наколола мясистую шляпку на вилку, отправила в рот. «Ого! Солено, немного кисло, остро, ароматно, оглушающе вкусно! Почему я раньше не пробовала ничего подобного? Как могла пропустить подобный опыт? Хотя... Собчегур — моя родина, значит, пробовала, но забыла. Лучше бы я забыла вкус сыра Таледжио». «Коньяк?» — галантно поинтересовался Мирон, бесцеремонно наливая себе рюмку. «Или врачи запретили? Таблетки, может, принимаешь?» «Не принимаю», — покачала я головой. «Сказали, нет лекарств от амнезии. Нужно ждать». «Ясно», — кивнул он. «Так что?» — помахал бутылкой над хрустальной рюмкой, глядя, как с сомнением смотрю на этикетку. «Авария меня убить не сумела, суррогат с тремя звездами доконает». «Магазинный, проверенный». Важно кивнул он, хлопнул по донышку, поставил рядом с моей тарелкой. «За знакомство!» — провозгласил. Я неуверенно подняла рюмку, мы чокнулись. Мирон выпил одним махом. Я пригубила. С опаской опустила кончик языка в янтарную жидкость. Язык обожгло. Сразу же разлилось приятное тепло, обдав насыщенным древесным ароматом с послевкусием табака. «Ничего себе, три звезды!» «Так ты, Марфа, действительно ничего не помнишь?» — спросил Мирон с интересом, разглядывая меня, словно я зверюшка в зоопарке. «Что-то помню, что-то нет». Нервно дернулась я. «Про себя ничего. Про мир вообще почти все. Число, год, имя президента, столицы стран, сайты, мемы помню. А как пользоваться стиральной машиной?» — показала на накрытую салфеткой с вышивкой стиралку. «Нет, машинка — дело нехитрое». Небрежно махнул рукой Мирон. «А что, себя не помнишь, плохо? Ну ничего, память — дело такое. Сегодня нет, завтра появится. Может, еще рада не будешь. Не все приятно помнить». Задумчиво проговорил он. «Все равно лучше, чем не помнить ничего», — выдавила я из себя хрипло. «Согласен», — кивнул он, налил себе рюмку, посмотрел на меня вопросительно. И я благоразумно отказалась. Употреблять в компании незнакомого мужчины — плохая идея. На один из базовых принципов безопасности хватало и ударенного мозга. Тем более в голове уже шумело и кружило, несмотря на то, что выпила я совсем мало. Может, я совсем не пью? Мирон выпил рюмку махом, закусил груздем, встал, направился в сторону уборной. Я осталась за столом одна, разглядывая нашу трапезу, стены, которые меня окружали, снова и снова пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Георгий Степанович уверял, что торопить себя не надо. «Все придет, когда психика, по какой-то причине блокирующая доступ к моей личности, сама решит». Не получалось. Существовать, реагируя через раз на собственное имя, отвратительно. Жить будто не свою жизнь, смотреть на чужие лица, умом понимая, что они вовсе не чужие, чувствуя при этом пустоту убийственно. Я словно в кошмарном сне блуждала. Где-то между горькой реальностью и больной фантазией никак не могла найти выход к самой себе. «Мара!» Вдруг раздался грозный громкий окрик, заставив меня крупно вздрогнуть всем телом. «Что?» Подпрыгнула я на стуле, уставилась на стоящего у окна Мирона, который произнес мое имя. «Мое имя?» «Да кошка моя Мара! Повадилась ботву свеклы грызть, как валерьянка ей намазана!» Открыл окно, крикнул еще раз. «Мара, уйди! Уши оторву!» «Витаминов не хватает», — повела я плечом, подходя к окну. Действительно, на грядке Антонины среди ботвы развалилось трехцветное пушистое создание. Лениво грызло ботву у корня, обхватив двумя лапами. «Всего ей хватает. Балуется». Я покосилась на Мирона, который грозил кулаком кошке. «Интересный горщик с 9 классами образования».